Сол Беллоу. Хендерсон, «Король дождя». Роман. Перевод с английского Георгия Злобина. Серия «Эксклюзивная классика». Москва. Издательство АСТ. 2021 год. Категория 16+. Аннотация. Хендерсон, «Король дождя». Об этом романе Генри Миллер сказал: «Я только мечтать могу так писать». Этим романом восхищались Курт Воннегут и Джозеф Хеллер. Этот роман критики единодушно признают одним из лучших американских произведений XX века. Рок-музыканты посвящали ему песни. Он лег в основу либретто популярной рок-оперы, а также одной из серий культовых секретных материалов. Но чем же так заворожила и литература ведов, и писателей, и самых обычных читателей история стареющего миллионера Юджина Хендерсона, сбежавшего от привычной жизни в Африку и сделавшегося королем дождя в маленьком бедном племени?